Интерлюдии. Хисина. 1. Тарангьян. Хисина. Хисина сделала небольшую пометку в блокноте, стоя на коленях над картой, которую раскатала на полу. Добыча Орлайна включала 5 карт Алиткара, посвященных разным княжествам, в том числе княжество Садиас. На них были записи о размещении войск певцов в некоторых городах и обо всем остальном, что разведчики видели, когда изучали местность. Только сейчас она поняла, что может проверить Томат. Городу прилегалось несколько длинных абзацев наблюдений, написанных Карой Ветробегунией. Певцы ремонтировали городскую стену, что само по себе было невероятно. Стену сломали во времена ее деда, кажется. Если Хисина однажды снова посетит родные места, печально известного разрыва на месте уже не будет. Она не нашла подробностей о жителях города, но ничего удивительного. В конце концов, ветробегуны не смогли подобраться слишком близко. По крайней мере, не было сообщений о сгоревших домах, как в некоторых других городах. Похоже, Томас сдался без особого сопротивления, ну и хорошо. Значит, больше горожан могли выжить. Хисина записала каждую деталь в свой блокнот. Затем подняла глаза. В хирургическую палату проскользнул Лирин. Зашуршали импровизированные шторы из простыней. До этого Лирин изучал большую модель уретиру в задней части лазарета. «Ты нашла Томат?» Поправляя очки, он наклонился к ней. «Что-нибудь полезное?» «Не очень. Такие же заметки, как о других городах». «Ну, мы, вероятно, узнаем, если твой отец умрет». Лирин выпрямился, чтобы взять несколько бинтов со столика. «А как же это?» «Очевидно, его призрак начнет преследовать меня. Тенью в бурях жажда моей крови. Поскольку он ко мне пока не приходил, должен предположить, что старый монстр жив». Хисина свернула карту и бросила на мужа хмурый взгляд, который он принял с улыбкой и огоньками в глазах. «Прошло 25 лет», — упрекнула Хисина. «Он мог уже смягчиться». «Камень размягчается со временем, дорогая», — возразил Лирин. «Он просто становится ломким. Я думаю, что мы скорее увидим, как полетит чул, чем твой отец сменит гнев на милость». Он, должно быть, заметил, что эта тема закономерным образом беспокоит ее, потому что увильнул от новых упреков. «Держу пари, с ним все в порядке, Хисина. Бывают люди настолько вздорные, что на заурядные мелочи, вроде вторжения чужаков, им наплевать». «Он не бросит свое дело так просто, Лирин. Он упрям, как светлоглазый. Он приказал бы своим стражникам сражаться, даже когда все остальные сдались». Лирин вернулся к труду и после короткой паузы сказал. «Уверен, с ним все в порядке». «Ты думаешь, что если он взял в руки меч?» – проговорила Хисина. «То получил по заслугам». А ее отец, конечно, владел мечом. По особому приказу градоначальника, который еще 3 десятилетия назад привык делать все, к чему его принуждал этот человек. Она встретила только одного мужчину, который осмелился бросить ему вызов. «Я-то думал, — сказал Лирин, — что моей жене нужен муж, который ее поддерживает, а не уперто стоит на своем». «А наш сын? Какой отец нужен ему, по-твоему?» Лирин напрягся, держа бинты в руках. Хисина отвернулась, пытаясь скрыть эмоции. Она не собиралась огрызаться, но, кажется, не простила ему изгнание Каладина. Лирин тихонько переступил через карту, затем опустился на пол рядом с ней, отложив бинты. Поднял руки, сдаваясь. «Чего ты хочешь от меня, Хисина? Чтобы я отказался от своих убеждений?» «Я хочу, чтобы ты оценил своего невероятного сына». «Он должен был добиться большего. Должен был превзойти меня». «Лирин», — тихо сказала она, — «ты не можешь продолжать винить себя в смерти Тьена». «Разве он был бы мертв, если бы я не воевал с Рошоном годами? Если бы я не полез в драку?» «Мы не в силах изменить прошлое. Но если ты будешь продолжать в том же духе, то потеряешь еще одного сына». Он поднял глаза, но тут же отвел их под холодным взглядом Хисины. «Я бы не позволил ему умереть», — сказал Лирин. «Если бы они не решили пойти за этой грани танцовщицы, я бы пошел к Каладину, как они просили». «Знаю, но ты настоял бы на том, чтобы притащить его сюда». «Может быть. Он мог нуждаться в длительном уходе, Хисина. Не лучше ли привести его сюда, где я смогу наблюдать за ним? Это лучше, чем позволить ему продолжать сражаться в невозможной битве и погибнуть вместе с другими на глупой войне». «И ты поступил бы так же с другим солдатом?» – настаивала она. «Допустим, это не твой сын был ранен. Ты бы привел какого-нибудь парня сюда с риском, что его посадят в тюрьму, а может быть и казнят. Ты и раньше исцелял солдат, чтобы они могли дальше сражаться. Это всегда было твоим убеждением. Лечить кого угодно, без всяких условий, независимо от обстоятельств. Возможно, мне стоит пересмотреть это правило. Кроме того, Каладин много раз говорил, что он больше не мой сын. Отлично, рада, что мы поболтали, и я убедила тебя стать еще упрямее. Я вижу, что твои мысли и чувства на эту тему развиваются. И поскольку ты есть ты, процесс идет в абсолютно неверном направлении. Лирин вздохнул, встал и схватил стопку из бинтов, затем повернулся, намереваясь покинуть их маленькую комнату со стенами из простыней. Но нет, она еще не закончила. Хисина поднялась, удивленная глубиной своего разочарования. «А ну стоять!» – рявкнула она, заставляя его остановиться у шторы. «Хисина», – сказал он усталым голосом. «Чего тебе надо?» Она подошла к нему, тыкая пальцем. «Я бросила все ради тебя, Лирин. И знаешь почему?» «Потому что ты верила в меня». «Потому что я любила тебя. И я все еще люблю». «Любовь не может изменить нашу ситуацию». «Нет, но она может изменить людей». Хисина схватила его за руку, и это был не столько успокаивающий жест, сколько требование, чтобы он остался с ней, и они встретились с проблемой плечом к плечу. «Я знаю, как ты беспокоишься. Я тоже это чувствую. Чувствую, что меня сейчас раздавит. Но я не позволю тебе продолжать притворяться, что Каладин не твой сын». «Сын, которого я вырастил, никогда бы не совершил убийство в моей операционной». «Твой сын – солдат, Лирин. Унаследовавший от отца решимость, навык и сострадание. Скажи мне честно, с кем бы ты предпочел сражаться? С чокнутым убийцей, которому это нравится? Или с мальчиком, которого ты сам научил заботиться о других?» Он помедлил, потом открыл рот. «Прежде чем ты скажешь, что не хочешь, чтобы кто-то дрался», – перебила его Хисина. «Знай, что я считаю это враньем. Нам обоим известно, что ты признал, что людям иногда нужно сражаться. Ты просто не хочешь, чтобы сражался твой собственный сын. Пусть даже лучшего кандидата на эту роль не сыскать». «Ты явно знаешь, каких ответов хочешь от меня. Зачем мне утруждать себя словами?» Хисина застонала, запрокинув голову. «Уре-свидетельница, иногда ты меня просто бесишь!» В ответ лекарь нежно сжал ее руку. «Мне очень жаль», — сказал он мягче. «Я постараюсь быть более чутким, Хисина. Обещаю». «Не просто чутким». Она вытащила его из задрапированной секции и указала на большую комнату. «Смотри в оба. Смотри, что ты видишь». В помещении было тесно от людей, которые хотели заботиться о сияющих. Хисина установила очередь, чтобы каждому дать шанс. Под пристальным взглядом двух царственных буреформ люди всех национальностей, одетые во все виды одежды, двигались среди коматозных сияющих. Поили, меняли простыни, расчесывали волосы. Хисина и Лирин использовали более тщательно обученную группу, в основном ревнителей, для решения таких деликатных вопросов, как мытье пациентов. Но сегодняшние сиделки были обычными жителями. Темноглазые составляли большинство. У каждого на лбу был нарисован символ шаш, как у Каладина. «Что ты видишь?» – снова прошептала Хисина мужу. «Честно?» «Да». «Дураков, которые отказываются принять правду. Они сопротивляются, и потому их просто раздавят». Хисина услышала недосказанные слова, как раздавили меня. Она потащила его за руку в дальний угол комнаты, где на табурете сидел однорукий мужчина и рисовал глиф на лбу юной девушки. Как только Лирин и Хисина подошли, девушка убежала выполнять свой долг. Мужчина почтительно встал. Бородатый в застегнутой на все пуговицы рубашке и брюках, с тремя родинками на щеке. Он кивнул лекарю и его жене. Почти поклонился. Насколько мог, не вызывая реакции у наблюдавших за ним сплавленных, которым не нравились знаки уважения, проявляемые к другим людям. «Я знаю тебя», — сказал Лирин, прищурившись. «Ты из беженцев, прибывших в Пот». «Я Норил, сэр. Вы послали меня к ревнителям, спасающим самоубийц. Спасибо, что попытались помочь». «Что ж», — сказал Лирин. «Похоже, дела у тебя идут лучше». «Всякое бывает, сэр. Но мне и впрямь лучше, чем было при нашей встрече». Лирин взглянул на Хисину, которая сжала его руку и указала подбородком на лоб Норила и глиф. «Почему ты носишь этот символ?» – спросил Лирин. Честь благословенного Бури, который продолжает бороться. Кивнул Норрилл, словно желая подчеркнуть важность сказанного. Я буду готов, когда он позовет меня, сэр. Разве ты не видишь в этом иронии? Именно война на твоей родине заставила тебя бежать и, следовательно, попасть во все неприятности, с которыми ты столкнулся. Сражаясь, ты потерял все. Если бы люди прекратили эту чепуху, мне пришлось бы гораздо реже иметь дело с пострадавшими от боевого шока вроде тебя. Норрилл уселся на табурет и рукой помешал черную краску в чашке, которую поставил между колен. «Полагаю, вы правы, сэр. Не стоит убеждать лекаря, что мы занимаемся не ерундой. Но знаете ли вы, сэр, почему я встаю каждый день?» Лирин покачал головой. «Иногда бывает трудно». Норрилл поежился. «Пробуждение означает расставание с небытием, понимаете? Возвращение боли. А потом я думаю. Но он же встает». «Ты имеешь в виду Каладина?» – спросил Лирен. «Да, сэр. У него внутри такая же пустота, как и у меня. Я вижу. Мы все видим. Но он все равно встает. Мы здесь в ловушке, и мы все хотим как-то помочь. Мы не можем, а вот у него как-то получается. И знаете, я слушал разговоры ревнителей. Меня все тыкали, подталкивали. Я застрял в темноте. Их методы не помогали. В отличие от одной единственной мысли, сэр. Он все еще встает. Он борется. И, думаю, я тоже смогу». Сжав руку Лирина, Хисина потянула его прочь с улыбкой и поблагодарила Норрилла. «Ты хочешь, чтобы я признал?» – прошептал Лирин. «Что Каладин помогает этому человеку, в то время как лекарские методы оказались бесполезны». «Ты сказал, что выслушаешь. Ты спросил, чего я хочу от тебя. Я хочу, чтобы ты поговорил с ними, Лирин. С людьми в этой комнате. Не бросаем вызов. Не спорь с ними. Просто спроси, почему они носят этот символ. И увидь их, Лирин. Пожалуйста». Она оставила его и вернулась к своим картам. Она знала, каким он был на самом деле, и доверяла ему.